А на мальчике сложили немало легенд о метро, о поездах-призраках, о ведущих в параллельные миры тоннелях, о духах раздавленных пассажиров, о таинственных огоньках и о зове смерти, толкающем человека сделать шаг на рельсы. И, действительно, порой казалось, что именно там недалеко до входа в иной мир. Валдаеву вспомнилась та недавняя поездка в метро, когда ему показалось, что поезд въедет в подземный сатанинский храм. Кто бы мог подумать, что он был так недалек от истины. Может быть, где-то поблизости и проходит та самая ветка. Ну а храм, вот он. Это было просторное помещение с кирпичными стенами. Кирпичи были крепкие, хотя и изъеденные временем. В центре стояла каменная ложа высотой с метр и длиной 1,5 метра. На нем было 4 медных кольца. «Алтарь», — подумал Валдаев. Здесь имелись необходимые атрибуты сатанинского капища. Перевернутое распятие, испоганенный Христов лик. Валдаев вспомнил, что у сатанистов 2 обряда считаются основными — богохульство и магия разрушения. Испоганить все светлое в душе, а потом разрушить тело. Это то, что они делают с ним, с их жертвой. Чадящий факел отбрасывал красные блики на предметы. Местами отштукатуренные стены были разрисованы, притом на достаточно высоком художественном уровне, каббалистическими знаками и символами. Некоторые из символов Валдаев распознал. Вот тут круг с крестом внутри означает черную мессу. А вон самый большой знак — рогатое существо, помещенное внутрь перевернутой пентаграммы в двойном круге, знак Бафомета. «Мы вырываем сердца», — вспомнились слова Эллы. «Дом, где вырываются сердца», — вдруг пришло в голову Валдаеву. Он переиначил название известной в свое время пьесы «Дом, где разбиваются сердца», и ему показалось это смешным. Очень смешным. К нему опять подступала истерика. А еще ему хотелось закричать в голос. Вдруг этот крик разобьет старый кирпич, расколет стены, и сюда хлынет солнечный свет. Он до боли прикусил губу. Перевел дыхание. Вдруг он подумал, что ему никогда в жизни не увидеть больше солнечного света. Хотя бы лучик, хотя бы закатный отблеск. Круглый, видимо, почувствовал состояние пленника. «Тихо!» — прикрикнул он. Голос у него был грубый, низкий. Для остраски он ударил ногой Валдаева по голени, а потом с размаху кулаком по спине. Потом пленника поставили на колени рядом с просторной нишей. «Так и стой!» Несколько минут, и Валдаеву опять приспособили на ногу кольцо. Цепь была присоединена к скобе выше. Опять он был на цепи. Он присел на корточки, прижался плечом к прохладному камню. Пол был теплый. «Сидеть! Ждать!» Односложные слова братьев производили удручающее впечатление. «На Руси так не бывает. На Руси так не обращаются с пленными. Ни тебе мата, ни крепкого словца. Односложные выражения. Скованная манера держаться. Валдаеву казалось, что он имеет дело с какими-то инопланетянами. Или с теми, кто воспринимает этот момент слишком серьезно, кто слишком дисциплинирован, чтобы даже наедине с собой позволять расслабиться. Дисциплинированные». Валдаев вспомнил перерезанное горло Наташи. Такими методами нетрудно добиваться железной дисциплины. Братья удалились. Уходили они не тем путем, которым пришли, а через тяжелую двустворчатую дверь, расположенную как раз напротив ниши, которой был прикован московский пленник. Валдаев глубоко вздохнул. Еще раз огляделся, на этот раз внимательнее. Значительная часть храма тонула в темноте. Что тут могло быть раньше? Кто строил все это? Может, какой-то заброшенный государственный объект? Может, часть какого-то инженерного сооружения, оказавшегося ненужным? Кто знает? Слуг врага человеческого влечет под землю. Здесь нет любопытных глаз, и мало шансов, что сюда забредут случайные свидетели. Это пространство, куда не доходит власть земная и Божия. Под землей, по преданиям, находится ад. Тартар. Испокон веков подземелья считались обителью нечисти. Сюда не доходит солнечный свет, Сюда опускаются непрекаянные души. Валдаеву не верилось, что все вот так кончится. Ему показалось, что он будет сидеть так вечно. Но вечно не получилось. Дверь отворилась, и появился профессор Радшаль. Вид у него был рассеянный. Его белый балахон с пляшущими на нем красными бликами не спадал складками вниз. Капюшон был откинут. И исчерненное тенями, освещенное факелом лицо, выглядело зловещим. «Уже готовы?» — осведомился он. Слова прозвучали не к месту буднично. Он поглядел на часы. «Недолго осталось». Его лицо на миг схватило судорога, и наружу выступило совершенно другое существо и тут же спряталось. «Это будет забавно». «Забавно», — скривился Валдаев. «Валерий Васильевич». Радшаль прошелся по помещению, вытащил зажигалку и зажег черную метровую свечу, стоявшую в подсвечнике в углу. «Я не играю ни в карты, ни в шахматы, но я азартен. Самая азартная игра в людей». «Как?» «Когда заставляешь делать так, как тебе хочется. Когда переставляешь эти фигурки на доске и выигрываешь. Мы всегда выигрываем». «Но зачем все это? Зачем вы делаете все это?» «Вы не атеист и не верующий человек. Вы во всем ни рыба, ни мясо. Нечто среднее. Вы не принимаете крайностей. Вам нравится серый цвет. Я выбрал черный цвет. Это цвет силы». «Силы?» — повторил Валдаев. «Сила. Где сила, там власть. И там настоящая свобода». «Свобода», — как заведенный повторил за ним Валдаев. «Именно». Речь Радшаля становилась лихорадочно возбужденная. «Представьте, вы движетесь по полю, а за одежду цепляется репей привязанностей, ноги опутывают корни сантиментов и моральных принципов, а мы скользим над землей. Истинная свобода — это освобождение от условностей, чистый полет алчущего духа, не стесненный условностями долга». «А долг князю тьмы?» «Вот это действительно долг. Мы берем взаймы у него силу. Человек слаб, обречен ползать, а он дарит нам крылья и взимает за это плату. В отличие от других, он знает, что мы не можем не отдать плату. Это самый взыскательный кредитор». «Но как можно? Так вот, с людьми». «Вся ваша беда, что людей, с которыми вы общаетесь, вы воспринимаете как часть себя. Вы не думали, как просто было в былые времена утверждать расстрельные списки? Берешь фамилию и ставишь галочку, и нет человека. Ты не видишь его, не вступаешь с ним ни в какие отношения. Другое дело, когда человек стоит перед тобой. А еще хлеще, если он твой знакомый. Или еще пуще, родственник. Ты связан с ним множеством нитей. И вот тогда галочку поставить куда труднее. А каково самому нажать спусковой крючок? Каково видеть обреченность в глазах человека? Отчаяние и мольбу. Нехорошо, да? Жалко, да?» Валдаев кивнул. «Обыватель отмечен этим клеймом личных отношений, разъеден ржавчиной морали». Радшаль помолчал, с улыбкой глядя на пленника. Прошелся по залу и воскликнул. «Ох, это зараза жалости! Мы — другое дело. Для меня нет разницы, против кого ставить галочку. Я не даю иллюзий отношений с кем бы то ни было брать надо мной верх». «Вы...» — Валдаев запнулся, пытаясь подобрать слово, но Радшаль властно поднял руку. «Не скатывайтесь до площадной ругани. Знаете, я лишен и того, чтобы чьи-то мучения доставляли радость. Садизм — это... оборотная сторона тех же жалких человеческих чувств. Для меня человек лишь фигура на доске. И не думайте, что такого равновесия в душе достичь легко». «Человек-машина», — Вот ваш идеал. Ну что вы, у нас богатая внутренняя жизнь. В свободе и силе есть своя эстетика, есть свое очарование. Только глупцы могут называть нас бесчувственными чурбанами. Вы вампиры. Вы питаетесь человеческой кровью. Оставьте дешевый пафос. Почему я? Почему вы выбрали меня? Большинство людей — обычное быдло. Они живут, как коровы в стойле. Они жуют жвачку телесериалов, из кожи вон лезут, чтобы заработать побольше денег. Растят своих сопливых ублюдков, но есть люди, которые умеют подчинять других и обстоятельства. А есть такие, кто ощущает дисгармонию окружающего мира, но не способен ни на что. Кстати, их больше всего любят бить быдло со словами «Очки и шляпу надел, интеллигент». Это я? А кто же? Бесполезные созерцатели и мечтатели. Вы погрязли в самокопании и страхах. Вы живете мечтами о справедливости, хотя на деле грезите о том обществе, где в Конституции заложено одно право — право человека на слабость. У вас слишком слабые челюсти. Наши времена не для вас. Не согласны? Согласен, — кивнул Валдаев, осознавая, что в словах профессора есть своя логика. Вам нет места на земле. Вы — жертвенные коровы. Это ваше истинное призвание. «Все правильно», — подумал Валдаев. «И возразить тут нечего, кроме того, что очень хочется жить. Очень хочется попытаться что-то изменить в себе, но нет никаких шансов вырваться от них, тех, кто выбрал тебя жертвой. Они сильны и хотят стать еще сильнее. Старая истина — закон сохранения всего, что не есть в природе. Если хочешь что-то взять, то не возьмешь из ниоткуда, должен у кого-то отнять. И к жизненной силе это относится даже более, чем к чему бы то ни было другому на свете. А вы не боитесь, что с такими же мерками кто-то подойдет к вам? — спросил Валдаев. — Не боюсь. Иначе на что мне сила? Профессор поглядел на часы. — Скоро начнем. Больше всего Валдаева пугала будничность, с которой профессор произносил эти слова. «Вы слишком тяжело переносите боль», — покачал он головой. «Тут вам не повезло. Боли будет много». Он пригладил на плече балахон и вышел из помещения.